Глава 11. В четверг около полудня Вик не знал, ни где лучше встать на тротуаре напротив лицея, ни как себя вести. Ему казалось, что все подростки разглядывают его, и поэтому он ходил взад-вперед, не отрывая от уха телефон. Он бесконечно прослушивал сообщения на автоответчике, чтобы как-то занять себя и из-под тишка наблюдать за выходящими лицеистами. Вик вдруг осознал, что с начала учебного года, то есть с сентября, из-за того, что жизнь его превратилась в настоящий бардак, он ни разу не пришел за дочкой в школу. Эта мысль неприятно кольнула его. Увидев Короли в компании одноклассниц, он сунул телефон в карман и помахал ей. Увлеченная болтовней с подружками, девочка его не заметила. «Короли!» Она стремительно обернулась, бросила на него взгляд, такой же мрачный, как макияж вокруг ее глаз, и, перекинув сумку через плечо, торопливо зашагала прочь. «Нам надо поговорить!» «О чем? Мне нечего тебе сказать. Зато мне есть!» Девушка поняла, что ей от него не отделаться, и, чувствуя, что на них смотрят, и она рискует опозориться со своим всклокоченным папашей в какой-то допотопной куртке, которого никто никогда не видел, увела его на газон, к облетевшим деревьям и пустым скамейкам. Увидев свою оперившуюся и расправившую крылья дочку здесь, среди почти взрослых одноклассников, Вик осознал, до какой степени она уже не девчушка, которая росла у него на глазах. Он позвенел ключами от машины. «Во сколько у тебя следующий урок? Я бы хотел, чтобы мы вместе где-нибудь перекусили». «Времени нет. А даже если бы и было, я бы не пошла». «Ты знаешь, что сделала твоя мать? Что она сказанула? Словно бы для того, чтобы создать еще один, более надежный барьер между собой и отцом, она скрестила руки на вырисовывающейся под плотным пальто груди. «Что ты ночуешь в жалком отеле, а врешь, что снимаешь квартиру? Это уж совсем не смешно, папа». «Я не хотел, чтобы... В общем, я понимаю... Вовсе не круто иметь отца, ночующего в отеле, и хотел избавить тебя от этого». «Спасибо, ты очень внимателен. Но знаешь, до чего же отвратительно, что ты забыл о моем ежегодном отчетном концерте в классе танца. Я сама просила тебя не присутствовать на нем. Я понимаю, что это выше твоих сил. Мне только хотелось, чтобы ты меня туда отвез на своей тачке». Но мсье не оказалось перед домом именно в тот момент, когда это было для меня так важно. Я знаю. Понимаешь, это свалившееся на меня расследование, разборки с твоей матерью, да много всякого. Но почему же ты мне не позвонила, черт побери? Я бы тут же примчался, я... Мама не хотела, чтобы я звонила тебе. «Ну, ничего страшного, мы, как обычно, справились сами. Нет проблем». «Детка, я все выходные думал о твоем выступлении, честное слово. Это даже написано большими буквами на дверях моей комнаты». «На дверях твоей комнаты? А ты не мог записать, ну, не знаю, например, в свой телефон?» «Эх, там всего полно. А главное, я бы и не подумал туда заглянуть». «Знаешь, как это работает? Эти штуковины, призванные заменить память, не для меня. Слушай, я правда хотел отвезти тебя и тоже пойти на твой концерт, клянусь. Но вчера вечером я слишком поздно вернулся в отель. У нас с матерью сейчас все очень сложно. Да мы еще тебя впутали в свои отношения». Он обратил внимание на зеленые рейки скамьи перед собой. 12 параллельных реек, промежуток между ними 5 сантиметров, ну, может, 6. «Интересно, та, что справа, такая же?» «А следующая?» Он спохватился и посмотрел дочери в глаза. «Мне бы не хотелось, чтобы ты рассказала об этом судье». «Мама уже записала, что следует рассказать. У нее в блокноте это обведено красным. И уж она-то, конечно, не забудет. Телефон Вика зазвонил в самый неподходящий момент. Он хотел отклонить вызов и замешкался, снимая перчатки. Аппарат выскользнул из рук и упал на землю. Короли тяжело вздохнула, как это делают подростки, видя неловкость взрослых. «Ой, тебе даже в голову не приходит заняться собой, пап. Или хотя бы снять квартиру и жить в ней. Это ведь не так сложно. В один прекрасный день ты забудешь покормить мам-ам, и она умрет от голода. Потому ее и нельзя оставить тебе. Ты, конечно, обладаешь феноменальной памятью, но, несмотря на это, вполне можешь забыть дышать. Мама устала, пап. Ей больше не удается справляться со всем этим». Сыщик кряхтя нагнулся, чтобы поднять телефон, а распрямившись, увидел спину удаляющейся Короли. Он сделал пару шагов за ней, но девушка уже переходила улицу. Он крикнул: «Поужинаешь со мной на Рождество? Можем сходить, например, в китайский ресторан. Я знаю один недалеко от отеля». Его дочь обернулась и покачала головой, сжав губы. Губы, которые, казалось, хотели сказать «да», но сдержались. Она быстро ушла прочь, накинув на голову капюшон. Вик не двинулся с места, хлопьями повалил снег, а он стоял на виду у родителей, которые из окон своих автомобилей могли наблюдать это жалкое зрелище. Никчемного отца! Он взглянул на вдребезги разбитый мобильник. «Твою мать!» Слава богу, аппарат работал. Сенсорный экран пока реагировал. Вик прослушал сообщение Вадима, а подходя к машине, уже знал количество реек на других скамейках. Теперь каждый раз, оказываясь возле лицея, он будет вспоминать это число. Каждое слово разговора с дочерью в парке. Снег, поваливший в 12:22. И отчетный концерт Короли, о котором он из-за своего редкостного идиотизма напрочь забыл.